Радьяр. Когда Ракс привел их в зал, я еле сдержался, чтобы не схватить свою самку и не утащить в каюту, объявив ее своей парой. Пришлось твердо напомнить себе, что стоит на кону. Они как маленькие жались друг к дружке, но все равно пристально и внимательно оценивали окружающих и обстановку. Не завоевать, а приручить такую доставит особое удовольствие. Не то, что женщины с Нартана, которые совсем растворяли свою личность в партнере, становясь лишь безмолвной рабой или игрушкой. Только циранки становились полноценными спутницами жизни, с трудом, но справляясь с бешеным нравом мужчин-лемаранцев. А теперь перед нами стоят эти три чуда. И одна из них оказалась моей парой. Я смотрел и жадно впитывал ее образ. Не мог отвести глаз от тонкой фигурки со стройными ножками и высокой грудью. Пушистая рыжая головка держалась на изящной нежной шейке, вызывая жуткое ощущение повышенной уязвимости и беззащитности. Зеленые глаза лучились внутренним светом, казалось, заглядывали прямо в твою сущность, порабощая и завоевывая. Маленький вздернутый носик покрыт коричневыми смешными пятнышками, словно брызгами, и полные губы, как у женщин Лемарана, манили влажным теплом и заманчивым вкусом. Она мечта, и эта мечта моя. Я позабочусь об этом. Подойдя ближе, заметил, как она начала принюхиваться ко мне. Казалось, ее реакция на мой запах чрезвычайно удивила и ее саму. А я в этот момент понял, что победил. И, наконец-то, обрел ту, что так долго искал, свою пару. Я не мог скрыть своего торжества, и она это заметила, отчего напряглась чуть сильнее. От ее запаха, в котором смешался неповторимый личный аромат, вместе со страхом и беспокойством, у меня на ногах поджимались когти от волнения и жажды обладания. Поэтому мне с трудом удалось объяснить, зачем их сюда привели. То, что произошло потом, я даже представить себе не мог. Они не поняли меня совсем, это полбеды. Но когда они начали танцевать, я понял, что у нас с братьями назревает проблема в виде всего экипажа, если самки не сделают свой выбор сами. После четвертого танца они начали выбор. И я, наконец, немного смог расслабиться и вздохнуть спокойно, особенно когда моя женщина выбрала именно меня, а две другие — моих братьев. Я даже поверил, что наконец-то духи клана вспомнили о своих подопечных и вняли многочисленным молитвам. Но в этот момент начался их пятый танец для нас троих. От немедленного спаривания нас спасло только то обстоятельство, что со спущенными штанами мы будем слишком уязвимы для остальных самцов. По их глазам я видел, что все они на грани безумия. Судя по лицам самок, они были в шоке от того, что сами делали. Как только думаю об этом, торжествующий рык сам просится наружу. «Моя пара! Моя истинная пара!» Я вижу лица Даира и Нуара, они чувствуют то же самое. «Мы нашли своих самок и, наконец-то, обрели возможность завести свою собственную семью». И получить потомство. После того, как я объявил процедуру выбора оконченной, Тарса лишился разума и напал на меня, лучшего бойца Лемарана. Убить его труда не составило, но то, что я увидел, обернувшись к своей паре, чуть не остановило мое сердце. Они не только хрупки снаружи, они не выносят убийств. «Да, наша будущая жизнь легкой не будет. Придется постараться и впредь ограждать их от повседневной жизни мужчин Лемарана. Осталось решить, что же может заинтересовать их, смягчить их отношение к нам и привлечь внимание. Об этом нам стоит подумать с братьями втроем».